Часть вторая. И все же мои тренировки были остановлены. Однажды после полудня. Мои запасы маны сильно выросли, так что я хотел опробовать магию среднего уровня, начав с использования водяной пушки с применением безмолвных чар. Размер 1, скорость 0. Я просто хотел как раньше выстрелить так, чтобы вода стекла прямо в бочку. Я ожидал, что вода просто заполнит бочку и все, но неожиданно все закончилось огромным столбом воды, который пробил дыру в стене и вырвался наружу. От шока я не мог сообразить, что же делать. Дыра в стене была неопровержимым доказательством использования магии. С этим я уже ничего не мог поделать. Я быстро вскочил. «Что стряслось? Ух ты!» Первым ворвавшимся был Пол, а потом он уставился на стену с открытым ртом. «Это, ну, что, Руди, ты в порядке?» Пол был явно хорошим парнем. Виноват был я, как тут ни посмотри, но он волновался только о моем состоянии. Даже теперь он бормотал «монстры в этих местах» и все в таком духе, пока с опаской озирал окрестности. «Ара-ра!» Вскоре Зенит зашла в комнату. Она была куда тише, чем отец. После осмотра разрушенной стены и залитой водой пола... «А?» Ее глаза остановились на странице магического руководства, которую я только что изучал. Переводя взгляд с меня на книгу и обратно, она встала напротив меня и ласково посмотрела прямо в глаза. «Страшно!» В ее глазах не было улыбки. Я постарался не отводить взгляд. Я понял кое-что, когда был безработным бездельником. Когда совершаешь ошибку, попытки все отрицать только ухудшают ситуацию. Так что я просто не могу избегать ее взгляда. В такие моменты нужна только искренность. Не отводя взгляд, встать лицом к лицу. Просто сделайте это искренне. Не важно, что вы думаете, по крайней мере, будьте честны. «Руди, ты воспользовался магическим руководством и читал его? Мне жаль!» Я кивнул и извинился. Когда что-то пошло не так, простое искреннее извинение лучше всего. Все-таки только я сам и никто другой виноват в этом. Любая ложь рано или поздно вскроется, и доверие ко мне будет подорвано. Я без стеснения врал в прошлом и в конце концов растерял все доверие. Я не совершу тех же ошибок вновь. «Ой, это же средний уровень! Ты слышал это, милый? Наш ребенок, правда, гений?» Растерянность Пола потонула в восторженном крике Зенит. Она схватила обе руки Пола, счастливо подпрыгивая. «Как энергично. Мое извинение проигнорировали?» «Это не может быть правдой, милая. Мы ведь даже не учили его читать». «Быстро, нам срочно нужен домашний учитель. Этот ребенок станет замечательным магом в будущем». Пол был по-прежнему обеспокоен, тогда как Зенит была просто на седьмом небе. Похоже, Зенит была просто переполнена эмоциями от сознания, что я могу использовать магию. Похоже, что я сам себе выдумал факт, что детям не позволяют применять магию. Лилия тем временем не проявляла никаких признаков удивления. Быстро убралась в комнате. Я побаивался, что эта служанка уже знает о моих магических способностях, или она просто каким-то образом почувствовала это. Возможно, она не думала, что это плохо, и просто не приняла близко к сердцу. Или она просто отметила счастливые лица моих родителей. «Дорогой, отправляйся в Раноа и размести объявление о найме. Талант нужно правильно развивать». Зенит счастливо выкрикивала что-то о гениальности и таланте. Неужели умение пользоваться магией само по себе считалось талантом? Было это просто мнением любящих родителей или факт использования магии среднего уровня? Действительно, что-то удивительное. Сложно судить. Нет, возможно, это и впрямь просто предвзятое родительское мнение. Я никогда не применял магию при Зенит, но она говорила, это правда, что и так считает меня гением. Так что никаких твердых доказательств. А нет, я вдруг вспомнил. Из-за того, что я часто оставался наедине с собой, читая, я любил повторять вслух понравившиеся фрагменты. Когда я только пришел в этот мир, я тихонько проговаривал текст во время чтения. Сначала на японском, но когда научился разговаривать, подсознательно перешел на язык этого мира. Слушая мое бормотание, Зенит иногда говорила мне «Руди, это значит…» и подсказывала значение трудных слов. Благодаря ей я освоил множество уникальных для этого мира слов и названий. Никогда не задумывался об этом. Пусть даже не так много разговаривал, я выучил буквы этого мира самостоятельно. Мои родители даже не учили меня разговаривать. С точки зрения моих родителей, наш ребенок может использовать слова, которые мы его не учили, и понимать содержание книг. С такой точки зрения, это действительно выглядит как гениальность. Если бы на такое был способен мой ребенок, я бы тоже посчитал его гением. В прошлом то же самое было с моим младшим братом. Он быстро рос и усваивал все куда быстрее, чем я и мой старший брат. Говорить, ходить. Мои родители возлагали на него большие надежды. Каждый раз, как этот ребенок что-то делал, они говорили: «Этот ребенок должно быть гений!» Даже если это было что-то незначительное. Ну, пусть я даже и безработный неудачник, который все бросил в старшей школе, моему сознанию уже больше 30 лет. Если я не смогу даже этого, зачем я вообще прожил жизнь? Я в 10 раз старше 3-летнего. Мы определенно сможем найти учителя магии в городах Раноа. А затем, чтобы правильно воспитать кого-то с талантом, они приходят к одним и тем же мыслям, неважно, что это за родители. Родители из моей прошлой жизни восхищались моим младшим братом и обучали множеству вещей. Так что Зенит предложила нанять мага, чтобы он стал моим учителем на дому. Но Пол принялся возражать. «Подожди, разве мы не решили, что если родится мальчик, мы воспитаем его как мечника? Если это мальчик, он получит меч. Если девочка, она будет обучаться магии. Похоже, так решили еще до моего рождения. Он может активировать магию среднего уровня в таком возрасте. Если он начнет тренировки сейчас, то станет замечательным волшебником». «Обещание! Есть обещание!» «Что за обещание? Ты сам всегда нарушаешь свои обещания». «Это не имеет отношения к этому спору». Семейная ссора начала разгораться. Лилия по-прежнему тихо убиралась в комнате. «Пусть он занимается магией по утрам и фехтованием после полудня. Так будет нормально». Понаблюдав за ссорой некоторое время и, наконец, закончив с уборкой, спор прекратился. После этого эти дурные родители, даже не интересуясь желанием самого ребенка, принялись меня обучать. Ну, раз уж я решил серьезно отнестись к жизни, можно считать это неплохим решением. Конец второй части.